Глава 27. Сюрпризы для Марка. Идти пришлось медленнее, чем я думала. В голове звенело. Я брела рядом с Эйнаром, бесстыдно вжимаясь в него всем телом, чувствуя тяжесть его руки на своем плече. Кажется, именно он пострадал больше всех от удара тьмы. Патриша с другими женами и стражами осталась восстанавливать порядок и приводить в чувство тех, кто пострадал от черного урагана. В том хаосе, что творился в зале, я видела лишь то, что он остался рядом с магистром, которого обвинял в сговоре, а дальше все было как в тумане. И потом Эйнар едва не упал без сил. Не знаю, как должны вести себя правильные невесты Света, но я решительно пошла рядом с ним. Если он способен справиться с тем, что я видела своими глазами и отчего едва не посидела, то мне в любом случае лучше держаться к нему поближе. Ну и не отрицаю, что это как минимум довольно приятно. Приятно. Я тут же оборвала себя на дурацкой мысли. Нас едва не уничтожили, и я по-прежнему в сердце заговора. Еще и влезла сюда добровольно. И как не сойти тут с ума, в таких-то условиях? «Прости за сюрприз», — пробормотал Эйнар шепотом, следуя за идущими чуть впереди Марком и Великим Магистром. Я и не рассчитывала, если честно, что все пройдет гладко. «Правда, думала, дело будет в очередном обряде?» «Этого я точно не планировал», — помотал головой страж. «Теперь я тебе немного верю». «Хорошо, что не пришлось умереть, чтобы ты поверила окончательно». «Я не настолько упряма. Да нет, с тобой живым явно безопаснее. Это была красивая демонстрация, признаюсь. Можно сказать, ты меня покорил». Эйнар улыбнулся одними губами, глядя перед собой. Но я поймала эту улыбку, взглянув искоса, и на душе вдруг стало тепло и спокойно. Мне действительно разрешили остаться в зале. Я села по левую руку от Эйнара. Это тоже было закреплено в традициях. Великий магистр занял место за небольшим овальным столом напротив, Марк — рядом с ним. Ненадолго повисло усталое молчание. Эйнар явно переводил дух. Магистр тоже казался вымотанным до предела. Только Марк еще выглядел собранным. «Итак», — вымолвил великий магистр после паузы. «С чего же начать?» — натянул сцепленные в замок руки на столе Эйнар. «Давай с поздравления. По крайней мере, вам дали завершить свадебный обряд. И теперь твоя невеста — твоя жена и опора. Считаю, ты везунчик. После подтверждения брака тебе придется вступить в новую должность великого первого стража». На этих словах я увидела, как Эйнар слегка дернулся, но виду не подал. Я тоже попыталась сохранить как можно более спокойное лицо. Магистр не знает про мой обман? И что там про подтверждение брака? Снова сюрпризы? Или достаточно будет создать иллюзию метки на нас обоих? Или, может быть, Эйнар сейчас вообще выдаст всю правду, и наш брак останется лишь необходимой декорацией для раскрытия заговора? «Да, мессир», — ответил, наконец, Эйнар. «Мне действительно очень повезло». Марк смотрел на нас обоих снова своим въедливым подозрительным взглядом, но ничего говорить магистру не стал. Предоставил это первому стражу. «Однако это нападение и заговор против всех стражей. Я так понимаю, здесь только те, кому ты можешь доверять», — перебил магистр и обвел взглядом небольшой зал. «Давай на всякий случай я закрою возможность нас услышать». Он что-то тихо произнес и провел пальцами. Ничего будто не изменилось, но стало и правда поспокойнее. Забавно будет, если это он так играет. Но устраивать страшное нападение и на себя самого, чтобы сделать вид, что он на нашей стороне, и выведать тайны или подставить, это уже слишком. Слишком запутанно, сложно, странно. От попытки проглядеть все эти переплетения интриг и распутать клубок у меня только бессильно заныла голова. В конце концов, мне чисто по-человечески хотелось верить этому пожилому магистру. Может, потому что у него были очень светлые и ясные глаза, которые просто не должны так лгать. Настолько. Я тоже не святая, но всему есть предел. И побери меня тьма, но я впервые почувствовала внутри парадоксальное желание защитить того, кого практически назвала своим мужем. Даже если это происходит у нас как-то криво. «Итак», — начал магистр. «Итак, Эхом повторил Эйнар и замолк. «Кто-нибудь из вас должен начать», — проворчал Марк, шумом откинулся назад и скрестил руки на груди. «Или я могу рассказать собственную версию». «Ну, давай», — повернулся к нему мой муж. «Мы приблизились к тем, кто может участвовать в сговоре. Они раскрыли правду про дату обряда, дождались, что мы все соберемся вместе, и решили нанести удар. Уничтожить всех стражей, чтобы потом списать на начало конца света». «И, вероятно, у вас уже есть подозреваемые», — уточнил магистр. «Судя по тому, что я увидел сегодня», — многозначительно начал Марк и уставился на Эйнара, который явно ничего не рассказал. «Среди них были и вы, мессир». «Мне тоже так показалось. Надеюсь, что был», — сощурился магистр. «Эйнар, но почему?» «Я был на собрании ордена». Нехотя начал он. «Я видел вас с канцлером возле кровавого ритуала», — слышал обрывки фраз. «Если вы с ним заодно...» «Я уже не знал, кому и чему верить. Мне нужно было проверить всех. И вас в том числе, мессир. Поэтому я не предупреждал о точной дате свадьбы». «Да, мне сообщил о нем твой ученик Коул. А так бы пропустил торжество». Магистр хрипло засмеялся, а потом закашлялся. «Было бы досадно, да, мой друг? По-моему, я оказался весьма кстати». «Коул, Коул!» Эйнар побарабанил пальцами по столу. «Слишком часто теперь я слышу его имя. А знаешь ли ты, Алан, что с большой долей вероятности он родственник канцлера?» «И что ты хочешь этим сказать? Обвинил меня, обвинил и канцлера? Теперь твой ученик в нашей нехорошей компании, так? Почему он исчез? Почему все время у меня на виду такой... такой неуемный? Словно хочет казаться глупее, чем есть на самом деле. Но хорошо, мы отыщем его и допросим, если ты считаешь, что я зря так думаю. Хотел бы я знать о твоих размышлениях и догадках до того, как снова произойдет что-то непоправимое». Резко вмешался Марк. «Эйнар, или мы не заодно?» «Прости, ты тоже был в списке тех, кому я не до конца доверяю». «Прекрасно, и какой же мотив?» Эйнар пожал плечами. «Место первого стража? Я не женат. Это пока». Оба стража шумно выдохнули, будто согласились временно снять подозрения друг с друга и начать взаимодействовать нормально. Я только следила за обоими и поглядывала на магистра, который над чем-то размышлял. «Если вы закончили со взаимными разборками, я бы хотел услышать про Лоуренса». Он поднял взгляд и посмотрел сначала на меня, потом на Марка. «Эйда Нордис», — начал страж, — испугалась нападения айгулов и сначала пыталась покинуть замок. Не зная замка, она проникла в покои основателя Ордена Стражей и взяла этот браслет. «Я просто была напугана». Я запнулась и тоже пожала плечами. Магистр вдруг начал смотреть на меня так внимательно, что захотелось съежиться. Может, пора признать правду? Лоуренс все равно рано или поздно выдаст. Да и лгать в глаза главе Ордена Света — худшая идея. Но я ждала сигнала от Эйнара и не знала, что делать. Говорить первой не хотелось, но и молчать было невыносимо. Под таким пронизывающим насквозь взором. «Просто напугана?» С явным знанием большего переспросил магистр. «Я... Эйнар!» Толкнула я тихо первого стража. «Если мы верим магистру, то до конца, иначе какой смысл?» «Это не Эйда», — неохотно промолвил Эйнар так, словно эти слова вытаскивали из него раскаленными щипцами, и все еще можно обжечься. Марк, кажется, не выдержал и от души грохнул по столу кулаком. Даже приложил пару непечатных слов. Впрочем, я его прекрасно понимала и сама бы присоединилась, добавив парочку, будь я на его месте. Страж даже резко поднялся из-за стола, будто собирался перевернуть его на эмоциях или разнести что-то в комнате. «Сядь», — сухо сказал магистр, и Марк молча, но зло опустился обратно. «Ты знаешь», — качнул головой Эйнар, «он все еще выглядел мрачным, и я не до конца понимала, в чем дело. Опасается потерять свое положение и того, что женитьбой на ложной невесте поставил точку в своей карьере? Боится гнева магистра? Чего?» «Знаю. Поэтому сказал канцлеру тогда на собрании, что нужно, чтобы никто не узнал, где находится невеста стража и Эйнар. Ты просил дать тебе время на расследование, не заявляя, что ты жив. Но канцлер не знает, что это не Эйда. «Объясните уже, что здесь происходит!» — вспылил мрачный Марк, переводя взгляд с меня на Эйнара и магистра. Я вопросительно взглянула сначала на магистра, потом на Эйнара, оба кивнули, и тогда я как можно более вежливо представилась, боясь вызвать у Марка очередную волну гнева. «Меня зовут Роксана Гриттен». Марк сцепил зубы, ожидая продолжения объяснений. И я прямо представила, как вокруг сейчас носится основатель и насмехается и над ним, и над простаком Эйнаром. Может, даже великому магистру прилетает. Надеюсь, у Марка достанет ума не пересказывать всю речь призрака высокому гостю. Я очень скупо, буквально парой фраз, рассказала условия, при которых оказалась на месте Эйды и почему. Меня выслушали молча и не перебивая все трое. Только третий страж в конце обхватил голову руками, промычал что-то и оперся локтями о стол. Кажется, ему на сегодня хватит новостей. Стало даже жалко его. Но что я могла поделать? Итак, в этот раз осторожно начала я, взглянув из-под лобья на магистра. Спасибо, что сыграли эту роль сегодня, Месси. Несмотря на все опасности, которые сейчас окружают стражей тьмы, и конкретно великого первого стража. И что отвечать? Рада служить Отечеству, мессир. Как глупо. Спасибо за ваше доверие. Готова снова притвориться другой. Могу даже исполнить супружеский долг. Все во благо Родины. Правда, с исполнением супружеского долга может возникнуть неувязочка. Я только неуверенно кивнула. А это Лоуренс. Глухо пробормотал Марк, так и не поднимая головы. Но браслет четкий с руки снял и передал магистру. «Прошу ознакомиться. Основатель Ордена Стражей Лоуренс Айк собственной персоной. Редкая неупокоенная душа в нашем мире. Передаю вам полномочия на общение». «Вот как!» Задумчиво отозвался магистр, но браслет надевать не спешил. «Хорошо все же, что мы признались в обмане первые, а не Лоуренс рассказал. Представляю, как эта ситуация смотрелась бы в его пересказе. Впрочем, вспомнив его личную историю, я готова была смягчиться в своем отношении к основателю. У каждого из нас, сидящего за этим столом, накопилось немало вопросов. Но мы были настолько вымотаны, что просто сидели в гробовом молчании и пытались просчитать дальнейшие действия. «Давайте вы двое пока останетесь мужем и женой для всех остальных», начал магистр, дотянувшись сухими ладонями до наших с Эйнаром рук. «Прекрасно. А что потом?» Рвались из меня панические вопросы, но я заставила себя молчать, понимая, что речь идет действительно о судьбах слишком многих, обо всем Ордене Света, о конце света. «Это ведь иллюзия. Представление не может длиться вечно», приподнял голову Марк и насмешливо фыркнул. «Я заявлю в Ордене, что Эйнар и Эйда выжили, чтобы спасти нас всех от зловещей угрозы. Остальное сейчас неважно. Детали. Наши внутренние дела, которые не касаются никого со стороны. Кто-то в Ордене знает, как почувствовать иллюзию и как ее развеять, если возникнут подозрения». «Да», — согласился магистр. «И этот кто-то я». «Так вот как». Начал было Эйнар и остановился. «Но ты не знаешь, где настоящая Эйда и кто задумал этот обман?» «Нет. По нашей прошлой встрече я понял, что с твоей невестой что-то не то. Но ты не рассказал все сразу, а я не видел ее, чтобы распознать чужой облик. Что теперь?» Спросил Марк, понемногу возвращая себе самообладание. Но не забывал награждать меня еще более подозрительными взглядами, чем прежде. «Ищем Коула. Допрашиваем его. Допрашиваем всех, кто был на обряде», — заговорил Эйнар. «Должна быть нить, ведущая к заговорщикам. Их план уничтожить нас снова не сработал, но это вопрос времени. Они не ждали появления магистра и того, что мы сможем объединить силы». «Видишь, иногда сюрпризы не так и плохо», — усмехнулся магистр. Осталось лишь удивляться его неунывающему расположению духа. Хотя, если слухи верны, магистр страдает от смертельной болезни. В таком состоянии только и остается, что шутить над собой и всеми вокруг. «Лоуренс, основатель», — добавил Марк, — рассказал, что они должны готовить самый главный удар к определенной дате. И, скорее всего, это будет ближайшее полнолуние. Он много изучал культ Кибелы и знает, о чем говорит. Мы успели изучить огромную кипу бумаг из архива и... Наше мирное заседание прервал вошедший слуга. «Коул обнаружен!» «Где?» «В подвальных помещениях, мессир!»